Глава 20. Воплощение. Откуда вообще берутся истории? С помощью каких трюков их создают? Трюк первый. Будьте внимательны. Это было настоящее пиршество – отправиться на прогулку с Воннегутом, говорит его друг Сидни Оффит. Потому что Воннегут замечал то, чего не замечает большинство людей, и реагировал на увиденное чаще большинства. С таким же упоением он открывал новую информацию и обожал распространять ее. У Курта Воннегута были большие уши. Так джазовые музыканты именуют тех своих коллег, которые особенно хорошо чувствуют музыку. Я вышел на галерею, сел на жесткий стул с прямой спинкой. Так я частенько сидел в каретном сарае, когда мне было 12 лет, и я еще был в буквальном смысле слова невинным существом. Хорошо было сидеть совсем тихо на галерее, ловить все звуки, всплывающие ко мне снизу. Я не хотел подслушивать. Я вслушивался в музыку слов. Кстати говоря, английское слово eavesdropping – подслушивание, буквально «свешивание с карнизов», идет от короля Генриха VIII, который распорядился установить гаргулей на карнизах eaves своих дворцов, чтобы каменные создания взирали на всех сверху, напоминая, что у стен, так сказать, есть уши, и что все разговоры могут подслушивать лазутчики. Поэтому надлежит вести себя осторожно. Я только что узнал это из документальной программы канала PBS. Воннегут обожал такие фактики. Его большие уши отлично улавливали их. Один кусок в рецидивисте, написанном от лица недавно вышедшего на свободу заключенного, читается так, словно Курт лично бродил по парку за зданием Нью-Йоркской публичной библиотеки на Манхэттене и просто записывал то, что удавалось подсмотреть и подслушать. Осмотрелся. Приятно тут в Брайант-парке. Ландыши уже пробиваются крохотными своими колокольчиками через увядший зимою плюш и бумажный мусор по краям дорожек. В конце концов, пришлось-таки подняться из-за транзистора, который запустили на полную громкость. Какой-то молодой человек с транзистором плюхнулся на скамейку прямо напротив меня, по виду из испаноязычных. Шла программа новостей. Ведущий сообщил, что воздух сегодня утром некачественный. Нет, подумать только. Некачественный воздух. Молодой человек вроде и не слушал, что по радио передают. Может, он по-английски и не понимает вовсе. Ведущий, этак весело, как щенок разлаившийся, одно сообщение за другим выкладывал. Можно подумать, что жизнь – бег с препятствиями, устроенный на потеху публики. Барьеры всякие необычные напридумывали. Ямы особенные вырыли на дорожке. Да еще машинами ее перегородили. Заставил этот ведущий и меня испытать такое чувство, будто я тоже в состязании участвую. Разлегся в ванне с водой, а в ванну три муравьеда волокут. Или там не знаю кто еще. Причем могу и выиграть этот бег не хуже других. А он про следующего бегуна рассказывает, которого приговорили к смерти и должны были посадить на электрический стол в Техасе. Тут на дорожке между скамейками, моей и той, где этот, с транзистором сидел, появились двое, бегающих трусцой для здоровья. Мужчина и женщина. Одинаково оранжевые с золотом фуфайки на них и кроссовки соответствующие. Да, так вот, про этого молодого человека с транзистором. Подумалось, транзистор для него как протез для инвалида. Приспособленница такое, чтобы смотреть на жизнь с искусственным энтузиазмом. Он уж и замечать перестал радио свое, как я не замечаю, что у меня передние зубы вставные. Но вдруг транзистор сообщил нечто до того кошмарное, что я, вскочив со скамьи, бросился вон из парка и смешался с толпой свободных предпринимателей, поспешавших по 42-й к 5-й авеню. Будьте такими, как Воннигут, и как волк из сказки про красную шапочку. Большие уши и большие глаза замечают немало ресурсов для художественной прозы. Идеи – вот что было главным для Курта, как для писателя. Его зачаровывали возможности человечества и его недостатки. Воннигутовские тексты – пример прозы, которая вырастает из идей. Скажем, вы извлекаете из культуры какое-то понятие и воплощаете его в своей прозе буквально. На основе трюизма «все люди сотворены равными» Воннигут создал потрясающий рассказ «Гаррисон Бержерон». Там власти пытаются реализовать этот принцип во всем. Или, к примеру, вы загадываете желание и позволяете своему воображению в волю порезвиться с ним. Устали от того, что ваше тело время от времени устает? Вам не нравится ваша фигура, ваш пол? Что, если бы вы могли иногда парковать свое тело в каком-то специальном месте или обмениваться телами с другими? Прочтите рассказ налегке. Берете проблему, которая представляется вам острой и насущной. Смешиваете с вашим личным опытом. Добавляете «а что если?». Тут снова пригодится ваше воображение. И, опа, у вас готовы боеприпасы для книги. Может получиться, скажем, колыбель для кошки, если вы Воннигут. Источником вдохновения для этого романа стала компания General Electric, та наука, которая лежала в основе ее работы. В те дни это было вполне обычное дело, когда ученые, занимавшиеся исследованиями, совершенно не беспокоились о том, что породят их открытия. Думаю, власти были очень заинтересованы в том, чтобы ученым казалось, будто они вообще никак не связаны с вооружениями. А может получиться роман «Малый непромах». Эта книга о парне, который уже вырос. Ему уже за 40. Отец у него был помешан на оружии. Это был дом, где имелись десятки ружей, пистолетов и прочего. Курт Воннигут-старший был как раз таким вот человеком, помешанным на оружии. Что, если бы Курт Воннигут-младший решил поиграть с отцовским ружьем и случайно убил кого-нибудь? В возрасте 11 лет этот ребенок играл с одним из отцовских ружей, что ему запрещалось делать, разумеется. Он загнал патрон в винтовку 30-06. То есть с патронами 7,62 на 63 мм. То есть с патронами 7,62 на 63 мм. И, черт побери, выпалил из чердачного окна. И представьте себе, убил какую-то домохозяйку за 18 кварталов от своего дома. Угодил ей пулей прямо промеж глаз. И это, сами понимаете, наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Стало основой для всей его репутации. И, разумеется, этого оружия вообще не должно было существовать. Во-первых, он оказался на планете, где существовали такие вот чудовищно нестабильные устройства. Ему достаточно было просто чихнуть рядом с ним. Я хочу сказать, оно хотело, чтобы из него выстрелили. Его сделали для того, чтобы из него стреляли. У этой штуки не было никакого иного предназначения. И существование столь ненадежного прибора в пределах досягаемости какого-либо человеческого существа просто недопустимо. Ваша фея крестная может убедить вас написать рассказ или роман на определенную тему, словно бы проводя вас от одного события или жизненного впечатления к другому. Кончилось тем, что я написал роман о художнике под названием «Синяя борода». Мысль о романе пришла ко мне после того, как Esquire заказал статью об абстрактном экспрессионисте Джексоне Поллоке. Готовился юбилейный номер к 50-летию журнала, и в этом номере давали статьи о 50 уроженцах Америки, более всего способствовавших изменениям в судьбах нашей страны после 1932 года. Я хотел написать об Элеоноре Рузвельт, но меня опередил Билл Мойерс. «Фея крестная» вполне может подтолкнуть вас к чему-нибудь такому. Однажды на вечеринке Ноксбергер, бывший однокашник Курта по Корнеллу и коллега по тамошней Сан, с вызовом спросил у него: «Когда ты соберешься писать следующий роман?» После первого Воннегутовского романа тогда прошло уже 10 лет. Ответом Курта стали «Сирены Титана». А еще фея может просто взмахнуть волшебной палочкой, и «Мать тьма» зародилась благодаря случайной встрече с одной большой шишкой из военно-морской разведки на еще одной вечеринке в Чатаме на мысе Кот. У этого человека были очень интересные взгляды насчет шпионажа, и Воннегут подумал: «Бог ты мой, надо мне засесть за еще одну книжку». По-видимому, он уже ощущал в себе готовность заняться этой темой, кошмаром Второй мировой. Характер какого-то реального человека, его взгляд на мир, особенности его поведения могут стать своего рода дверью в вашу будущую историю. Прототипом главного героя воннегутовского романа «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» стал один бухгалтер, чей офис располагался над офисом, где работал Воннегут, когда впервые поселился на мысе Кот. Это был очень славный человек, который всегда очень ободрял и утешал своих клиентов. Через перекрытие Воннегут слышал его бормотание: «Подробнее об этом прототипе слушай в главе 26 книги Сьюзен МакКоннелл. Глава «Как придумывать персонажей». Иногда сюжет целиком рождается из вашей собственной жизни. Милая в своей обыденности любовная история о том, как Курт ухаживал за Джейн, которая станет его первой женой, легла в основу рассказа «Долгая прогулка в вечность». Сам Воннегут писал в предисловии к сборнику «Добро пожаловать в обезьянник». «В честь нашего удачного союза включаю в сборник отвратительно приторную любовную историйку, написанную для дамского журнала, где ее озаглавили «Прости, Господи, долгая прогулка в вечность». Помнится, я-то называл ее иначе. Черт знает, что такое». На одной вечеринке у них дома Джейн разыграла для меня эту сцену, изобразив, как Воннегут, опустившись на одно колено, сделал ей предложение. Разумеется, в рассказе он такие детали изменил, как и имена, свое и Джейн. Можно начать с чего угодно и двигаться вперед, и смотреть, куда это вас заведет, раздвигая жировые слои, которыми покрыт ваш мозг, пока не выйдет на поверхность ваше сознание, постепенно выдвигая из вашего рта невидимую пленку, один оборот за другим. Извините за это смешение воннегутовских метафор. Так Курт Воннегут исторгал из себя сирен Титана. А еще можно украсть чужой сюжет. Для механического пианино я радостно содрал сюжет романа «О дивный новый мир», чей замысел, в свою очередь, был радостно содран с романа Евгения Замятина «Мы». Вынюхивание подходящих сюжетов постепенно входит у писателя в привычку. Воннегут настолько пропитался этой привычкой, что даже судил излишки результатов работы своего буйного воображения Килгору Трауту, своему же персонажу-фантасту, сочиняющему десятки безумных научно-фантастических сюжетцев.